шеста. Жизнь в Скирневицах шла по строго заведенному порядку. Фельдмаршал вставал рано утром и в 8 утра уже отправлялся на прогулку. Для того, чтобы я тоже могла вставать рано, он подарил мне свой будильник. Ланч всегда подавался в 11 часов утра, после чего я обычно отправлялась на конную прогулку. Я очень мало ездила верхом до этого, поэтому часто падала с лошади. Как-то княгиня Борятинская заметила мне, что я неправильно сижу в седле и обязательно упаду. И действительно, через считанные минуты я была на земле. С прогулки мы возвращались в 3 часа, пили чай и потом в 5 часов обедали. В 9 вечера снова пили чай, а для тех, кто хотел более серьезно подкрепиться, был накрыт стол с холодными закусками. Мне запомнился забавный эпизод, произошедший в 1876 году во время визита в Скирневице императора. Когда все собрались для обеда, фельдмаршал, увидев в дверях метрдотеля, решил, что обед готов, и, не дожидаясь привычного объявления «обед подан», повел императора и гостей в столовую. Но оказалось, что обед еще не был готов, и метрдотель выходил в салон просто, чтобы о чем-то спросить фельдмаршала. В результате императору пришлось 20 минут сидеть за столом, ожидая обеда. Лица у всех собравшихся выражали растерянность. Лишь один фельдмаршал смог обратить произошедшее в шутку и заставить императора рассмеяться. Фельдмаршал повернулся к нему и сказал: «Без сомнения, Ваше Величество никогда в жизни не ожидало супа 20 минут. Это новый и, надеюсь, забавный опыт». Тот визит Александра II в Скирневице произвел на меня очень большое впечатление. Я запомнила его во всех малейших деталях. В местном театре был устроен прекрасный вечер. Этот театр был построен на месте старого вокзала. Занавес был точной копией кулис в театре Тифлиса. На нем были изображены предающиеся веселью грузинки и русские в традиционных костюмах. Оригинал принадлежал кисти художника князя Гагарина, который также расписал собор Сиони в Тифлисе. Наследник и его супруга Мария Федоровна, сестра королевы Англии Александры, сопровождали императора во время этого визита. Я запомнила, что после ужина завязалась оживленная дискуссия между членами императорской семьи о том, должны мы танцевать или нет. Мария Федоровна очень любила танцевать, а царевич, напротив, не был большим любителем этого. В итоге император взял разрешение этого непростого вопроса на себя и, подойдя ко мне, пригласил на вальс. Комнату тут же освободили от стульев и столов, и его величество со мной, 17-летней девушкой, открыло импровизированный бал. Я до сих пор дорожу украшенным вышивкой платьем, в котором танцевала в тот памятный вечер. Приезд императора в Скирневице был наполовину частный, неформальный, а потому наместник в Польше и другие официальные лица на прием не приглашались. Перерыв в программе императорского официального визита в Польшу был всеми воспринят радостно. Император никогда не оставался в Скирневицах на ночь, в конце дня он неизменно возвращался в Варшаву. В том году, в конце августа, после того, как Александр II уехал из Варшавы, царевич и его жена приехали погостить в Скирневице. Борятинские с их знаменитым тактом пригласили в свой дворец все польское общество на встречу с его императорским высочеством. Поляки пребывали в восторге от этого. Царевич и Мария Федоровна сумели уделить внимание всем приглашенным. Они были с гостями милы и очаровательны. 30 августа было днем именин императора, царевича и фельдмаршала, а 5 сентября – именинами княгини Борятинской. О том, как достойно отметить эти два события, велись серьезные споры. Устроить бал или организовать охоту? Мария Федоровна, конечно же, хотела бал. Но так как царевич, как я уже говорила, не был большим любителем танцев, было решено устроить и бал, и охоту. Охота состоялась в местечке Тамашов, где раньше был монастырь, и проходила с 30 августа до 5 сентября. А бал был дан в Скирневице 5 числа, в день именин княгини Борятинской. Утром 30 августа около 4 часов утра мы все отправились в монастырь. Фельдмаршал решил отказаться от услуг полиции по охране высоких гостей и взять всю ответственность за безопасность на себя. К счастью, ничего страшного не случилось, при том, что на балу, который был устроен на открытом воздухе, присутствовало огромное количество народа. Поляки были очень довольны этим вечером, особенно когда увидели, что в программе бала представлены национальные танцы. Царевич приобрел колоссальную популярность, когда приказал выставить танцорам водку. Фельдмаршал в этот вечер наложил вето на военную форму, поэтому все явились в охотничьих костюмах, за исключением адъютанта царевича, который по одному ему известным причинам явился в военной фуражке и при шпорах. Мы вскоре заметили это и нашли способ подшутить над ним. Моя невестка находилась в трауре и не присутствовала на охотничьей вечеринке, поэтому моей компаньонкой стала княжна Шаховская. Все было совсем по-простому. Нам предоставили бывшие кельи монахов, а в коридорах между кельями установили бочки с водой. Мы сами помогали себе одеваться, горничных и камердинеров у нас не было. На первом вечере, за обедом, царевич сел между княгиней Куракиной, главной фрейлиной двора Марии Федоровны, и княгиней Борятинской. Царевич постоянно подшучивал над княгиней Куракиной, которую клонила в сон после трудного дня. Но царевич говорил, что та хочет спать из-за того, что выпила слишком много вина. Когда гости в возрасте встали из-за столов, чтобы отправиться спать, царевич испугал гофмейстерину, что он со своими молодыми друзьями явится в ее спальню и разбудит ее. В 11 часов вечера молодежь села за ужин. Я напомнила царевичу о его угрозе разбудить княгиню Куракину. Мы поднялись из-за столов и отправились на верхний этаж. Но, очевидно, наши движения сопровождались таким шумом, что разбудили спящих. Неожиданно в дверях одной комнаты появилась княгиня Борятинская, а в других дверях стоял одетый в пижаму князь. Они вышли, чтобы разобраться, что случилось и почему так шумно. Затем наше внимание переключилось на других гостей вечеринки. Мы натравили собак в келью, где остановился мой брат Георгий с друзьями. Их раздражение только добавило нам веселья. Старый генерал в фуражке и шпорах стал нашей следующей жертвой. Его амуниция была брошена нами в бочке с водой. Неожиданно царевич захотел зайти в келью, которую занимали мы с княжной Шаховской. Мы с ней первые помчались туда, чтобы успеть спрятать нашу одежду и примитивные приспособления для умывания. Но царевич, который находился в весьма веселом настроении, опередил нас и тщательно изучил нашу келью. Находясь вдали от дома, Мария Федоровна каждый день получала письма от няни своих детей. Однажды она узнала, что император заходил навестить внуков и так растрогался их поведением, что заплакал. После того, как он ушел, маленький Никки, будущий император Николай II, как его называли, которому было всего 7 лет, спросил: «Почему дедушка плачет, когда он доволен? Я плачу только когда мне грустно». Как-то я играла в бильярд с Марией Федоровной и неожиданно для самой себя вдруг стала напевать. Фельдмаршал тут же одернул меня, но царевна сказала: «Лессе ле шанте», «пусть поет». Ее императорское высочество хорошо знало русский язык, но предпочитало объясняться на людях по-французски. Пока мужчины охотились, дамы катались либо верхом, либо в экипажах. Так как я еще не могла идеально сидеть в седле, Мария Федоровна взяла на себя мое обучение. К Как-то она ехала на лошади, а я позади нее правила экипажем, в который были запряжены великолепные лошади фельдмаршала. Я засмотрелась на Марию Федоровну и въехала в заросли кустов, ветки которых поранили лошадей. Я так расстроилась из-за своей невнимательности, в том числе и потому, что со мной находилась фрейлина царевны княгиня Апраксина, что начала нервно смеяться. Мария Федоровна пришла в ужас и воскликнула: «Бабо, у вас нет сердца!» Кучер, который сидел на козлах позади нас, смог помочь нам и присмотрел за ранеными лошадьми. Княгиня Борятинская и княгиня Куракина, которые следовали за нами в своем ландо, взяли нас к себе и отвезли домой. Двое участников охоты были довольно странными людьми. Особенно мне запомнился пан Каноник. К нему обращались как к мистеру Канон или месье Ле Кануану. Польский священник с неприятной улыбкой, которая обнажала зубы, словно покрытые зеленой плесенью. Вторым чудаком был старый князь Радзивилл с такой короткой шеей, что казалось, будто ее и не было вовсе. Его лицо было всегда таким красным, что мы, молодежь, все время думающие о том, как бы пошутить, устроили в один из дней розыгрыш. Мы притворились, что испугались, будто с ним сделался апоплексический удар, и облили его холодной водой. Но князь был всепрощающий и отвечал добром на зло. Так меня он учил словам революционного гимна Польши, что, надо заметить, весьма шокировало кое-кого в нашей компании. Рассказывали, что этот принц Радзивилл вместе с императором Николаем I однажды присутствовал на учениях. Когда император обратился к нему с вопросом о том, какие взгляды тот имеет, князь из-за волнения неправильно понял значение вопроса. Решив, что император интересуется цветом его глаз, он ответил: «Голубые, Ваше Величество». Польский акцент при произнесении слова «голубые» придал, конечно же, еще больший комический нюанс его ответу. Мне грустно говорить об этом, но мой брат славился своей непунктуальностью. Когда он в очередной раз опаздывал в экипаж, который доставлял охотников на место встречи, собравшиеся обычно говорили: «Князь Шарвашидзе, очевидно, еще не закончил полировать свои ногти». 5 сентября мы все вернулись в Скирневицы, где должен был состояться бал. В этом году, перед тем, как императорская семья покинула Скирневицы, княжна Шаховская и я были назначены фрейлинами императрицы и были, согласно обычаю, одарены бриллиантовым шифром. В 1877 году была объявлена война Турции. Перед тем, как были официально начаты военные действия, князь Борятинский был вызван в Петербург, где ему предложили стать командующим армией. Но он отказался, так как считал, что количество войск недостаточно. И тогда великий князь Николай, отец великого князя Николая Николаевича, который позже приобрел славу главнокомандующего на войне в 1914 году, был назначен командующим вместо него. Мой брат Михаил со своим гусарским полком, расквартированным в Царском селе, отправился на фронт, и я очень волновалась за него. Княжна Шаховская стала медсестрой в Красном Кресте. Ее поступок положил моду на работу в госпиталях среди дам высшего света. Так как отец не позволил княжне отправиться на фронт, ей пришлось довольствоваться тем, что она читала книги и письма раненым, размещенным в Варшавском дворце Брель, теперь превращенном в госпиталь. Вместе с Борятинскими мы оставили Скирневицы и переехали в Варшаву во дворец Бельведер, где мы могли быстрее получать новости с фронта. Император ежедневно телеграфировал фельдмаршалу и держал его в курсе событий. По случаю взятия Карса император писал: «Карс взят доблестной кавказской армией. Вот как могут воевать наши солдаты. Я помню юного герцога Лехтенбергского, племянника императора, очень симпатичного юношу, который проезжал на фронт через Варшаву. К сожалению, вскоре после этого он был убит. Война закончилась в 1878 году. Фельдмаршал решил отвезти княгиню Борятинскую, которая на тот момент была нездорова, в Женеву. Мы с невесткой составили им компанию. Оставляя Скирневицы, он пребывал в депрессии и говорил, что знает о том, что никогда уже сюда не вернется. Наводя порядок в своих книгах, он произнес: «Я слышала это. Sic transit gloria mundi». Так проходит слава мирская. А на мою попытку переубедить его ответил: «Нет, я не вернусь». Вскоре наш добрый старинный друг-фельдмаршал скончался. Мы все сопровождали его тело обратно в Россию. Фельдмаршал был похоронен в своем старинном родовом поместье. Примечание переводчика. В 1937 году по приказу председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина, приехавшего на отдых в имение Марьино, останки фельдмаршала и его родни были извлечены из семейного склепа и сожжены на колхозном дворе, а сам склеп превращен в котельную. Согласно российскому военному закону, вся команда скончавшегося фельдмаршала поступала на службу к императору. В результате мой брат тоже стал флигель-адъютантом Его Величества. В 1881 году, после смерти Александра II, Георгий продолжил службу у Александра III в том же качестве.